Мы так чудны и так малы, когда достойны похвалы. Ну а когда для нас лишь грусть, ведь человек песчинка. Пусть, пускай как крошки в мироздании, но все способны к созиданию. И я, поверьте мне, не спец, но в каждом есть из нас творец. И я такая же песчинка. Вот только время поединка за новый мир столь близко стало, и рыбья кость уж в горле встала, и ваших душ идут поминки, но вот застряли вдруг песчинки в тончайшем горлышке часов, и гул далеких голосов все больше слышен с каждым днем. И что-то чудится вам в нем, тревожить души продолжает. И спящий все ж еще не знает, песок подходит что к концу. Не всем бессмертие к лицу. И что случается, кто знает, песчинка, коль вдруг застревает. Еще немного сыпать семя, песчинка встанет, встанет время. Песчинки имя, человечность, коль встанет время, будет вечность. Кричат песчинки те в часах, столь дивен мир в его глазах. Песчинки имя, человечность. И суть Творца есть бесконечность. Песчинки, коль встают в часах, меняться мир начнет в слезах, меняться в счастье мир начнет. Творца песчинка вдруг найдет, что был сокрыт ее от глаз. Конец песчинки есть алмаз. Острее бритвы камень тот. Встают песчинки в хоровод, и исчезают времена, и вечность в мире рождена. Христова мира строить храмы выходят в путь отныне дамы. Суть воскрешения понята, и вновь мир видит лик Христа. Песчинка, ну ж, еще одна. Да будет вечность рождена.